37. «Ты мог бы заниматься этим профессионально», — заметил Киран. Сэм начинил куриные грудки сыром с травами, завернул их в бекон, потом медленно пожарил с грибами и томатами и подал вместе с картофелем в мундире. «Ха, нет, спасибо. Хотя это было весьма увлекательно». Киран налил себе бокал вина. Кэт была на хоре, а Феликс лежал в постели с простудой и потрепанным любимым Руальдом Далем, просто чтобы лучше спалось. «Значит, не Корденблю». Сэм покачал головой, но ничего не сказал. «Скажи мне, что это не мое дело». «Нет, просто сначала мама, потом Сай, теперь ты. А ответ всегда один, я просто не знаю». «Я не хочу допытываться, Сэм. Начнем с того, что ты будешь сам принимать решение о своем будущем. Ну и не стоит забывать, что у меня бы на это право все равно не было. Но я бы порадовался мысли, что ты можешь использовать меня как своего рода резонатор, если тебе это необходимо. А если я смогу еще и помочь, то вообще отлично. Но если ты не хочешь обо всем этом говорить, то ладно, можем обсудить что-нибудь другое». «Например?» Киран пару минут молча жевал, потом выпил, потом посмотрел на Сэма. «На самом деле, мне будет интересно твое мнение по поводу одной вещи. Потому что я уже зашел в тупик, как и все остальные. А мнение со стороны может быть полезно». «Полицейские дела?» Киран кивнул. «И как я могу помочь?» «Понятия не имею. Я просто подумал, что можно было бы подкинуть тебе тему для размышлений. Ты не вовлечен, ты гражданский, ты... Ну, насколько я знаю, не думал об этом раньше. В общем, свежий взгляд». «Ясно. Подкидывай». «Что ты знаешь о пожарах в Лафертоне?» «Об этой серии поджогов, если это они». «Это они. Абсолютно случайный пожар. Ну, ты знаешь, сгоревшая проводка, оставленная кем-то, непотушенная сигарета — это большая редкость. Так что столько и в одном месте — это точно намеренно. Есть и другие признаки, пожарные почти полностью уверены. Все, что тебе нужно знать, — это поджоги. Так что, какие предположения?» «Ты имеешь в виду, каким образом или почему?» «Я имею в виду, что за человек? Мотивация, образ мыслей». «Это что, какой-то тест?» Киран рассмеялся. «Нет, конечно, нет. Если хочешь пройти тест в полицию, можешь двигаться по стандартному пути. Нет, нам просто нужна любая помощь, какая только можно». «Расскажи мне о пожарах, просто вкратце». Сэм откинулся на стуле. Ему никогда раньше не задавали вопросов такого рода, и он даже не знал, с чего начать. Но он видел, что все совсем не так просто. И это было интересно. «Ладно, начнем с того, что, похоже, все это дело рук мужчины. Не знаю, почему я так думаю, наверное, просто читаю газеты. Я прав?» «В подавляющем большинстве случаев поджоги совершают мужчины, да». «Ну, в некотором смысле это проясняет дело. Или, может, нет. Психологически нестабилен?» «О, ну тут сразу возникает масса вопросов, правда? Стал бы абсолютно здоровый и рациональный человек поджигать одно здание за другим. Но, очевидно, нет. А дальше уже идут спекуляции. Что такое здравомыслие? Что такое безумие?» «Ладно, кто-то явно зол. Например, если кто-то поджигает, скажем, букмекерские конторы, значит, он потерял там кучу денег или думает, что его там обманули. Или просто взбешен, что остался без гроша». «Возможно. Озлобленность, месть, да, это явный мотив. Но в случае с пожарами в Лафертоне все они разные, в разных зданиях, в разных местах. Никакой схемы не прослеживается. И все равно может быть злость, например, на бизнес, на капитализм». «Да, но нигде не было работающего бизнеса, слава богу. Это все заброшенные или неиспользуемые коммерческие помещения. А в паре случаев пожар просто произошел на открытом пространстве. Пустая автомобильная парковка, берег реки». Сэм взял еще себе колы и подлил Кирану красного вина в бокал, не переставая думать. Это была словно изощренная логическая загадка с элементом психологии. Только он пока не мог разглядеть тут ничего логичного. «Ему просто нравится огонь. Разжигать и смотреть на пламя. На самом деле я могу такое понять». «Я тоже могу, до некоторых пределов. Я могу позволить себе удовольствие разжечь костер из сухих веток, опавших листьев и старых коробок, выбрав для этого подходящий прохладный день. Чтобы прямо ух! Но я не наношу ущерб ничьей собственности и в любом случае не стал бы делать это слишком часто». «Ну да. Но все-таки в этом направлении можно думать. Тебе нравится делать это, тебе нравится видеть результат». И один из результатов — это выезд пожарной бригады и вся эта суматоха, за которой можно наблюдать. «Да, и все из-за тебя». «Тогда ощущение власти?» «Да, и только». «Кстати, пудинг кончился. Есть бананы и яблоки». «Спасибо». «Наверное, Наверное, это возбуждает, когда ты начинаешь пожар, а потом смотришь, как он пожирает все на своем пути, заводит. Тут ты прямо в точку попал. Психологи очень часто называют поджоги разновидностью сексуального преступления. Только психологи? Кто я такой, чтобы с ними не соглашаться? И все-таки я не верю, что ответ всегда в этом. Во всяком случае, не весь ответ. Значит, это мужчина. Возраст может быть любой, но, наверное, не больше 70. Почему? Нужно быть спортивным и подтянутым, уметь быстро убегать. 70 — это не 90. Наверное, не женат и не имеет постоянного партнера. Все это делается в одиночку в странное время суток. Возможно, но неоднозначно. Одиночка? Почти все преступники такие, не считая банд и наркоторговцев. Но в данном случае да, весьма вероятно. Местный. Ему незачем шагать куда-то за 100 километров. Может делать все то же самое ближе к дому. Местный, потому что... Знает местность. Точно. Значит, парень из Лафертона. А как он устраивает пожары? Не с обычными же спичками? Нет. Бензин или пропитанные бензином тряпки, а потом все то же самое, чем мы обычно разжигаем огонь в мангале. Газетки, щепки, зажигалки, только в гораздо больших количествах, чем нужно нормальному человеку. И сверху он все заливает бензином. Докидывает старые банки из-под краски, из-под лака, все, что находит. Все это не так сложно раздобыть. От него должно ими пахнуть. Хорошее замечание. Тем более повод считать, что он одинок, или, может, у него есть место, куда он скидывает пропахшую одежду. Где? Где угодно. Пустующий дом, старый сарай, или даже просто берег реки или канала. Как он добирается от места пожара до туда и оттуда до дома? На мотоцикле или бегом? Проще пробираться по закоулкам или через задние дворы. А это значит, что далеко он не уходит. Киран потянулся за блокнотом и ручкой. Значит, что мы имеем? Мужчина, одинокий, может быть, немного странный, но не совсем чокнутый. Но он явно соображает, может планировать. Местный, возраст какой, 20 или 50, тут слишком большой разброс. Что-нибудь еще, может быть, у кого-нибудь коллеги на работе или другие знакомые замечали, что человек интересуется пожарами или даже конкретно этими пожарами. Ну, знаешь, ищет про них новости в интернете или в газетах, смотрит по телевизору. Я к тому, что ему же наверняка нужен результат. Он вроде как хочет быть знаменитостью, пусть и только у себя в голове. Киран допил вино и встал, чтобы убрать со стола. «Это было отлично, Сэм. Очень полезно. Я как будто расчистил гору бурелома у себя на пути, стал как-то яснее видеть ситуацию». «Да, но ты же не особо причем, верно? Ты начальник. Ты не из уголовного розыска. Ты не ведешь дела». «Да, но я обязан быть в курсе, как и со всем остальным». Это необычное единичное происшествие, на которое, как ты совершенно прав, я мог бы не обратить внимания. Это продолжает происходить, и вполне возможно, выльется во что-то похуже, и мы должны быть на шаг впереди. Что не так-то просто. Пока никого не подозревают? Нет. И это большая проблема. Никто даже в зону особого внимания не попадает. Так что, возможно, на этот раз нужно ставить скорее на бдительность и внимательность патрульных, чем на вдумчивую детективную работу. «И часто так бывает?» «По-разному. Хочешь кофе?» «Нет, спасибо. Хочешь сказать, патрульные машины часто ловят преступников?» «Случайности бывают, но не часто. Обычно это с чем-то связано. С наводкой, с предварительной работой детективов. Каждый раз что-то новое. Поэтому полицейская работа такая интересная». «Не уверен, что хотел бы болтаться в патрульной машине часы напролет». «Болтаться? Это не совсем то слово, которое я бы стал использовать, Сэм. Там тоже бывают свои моменты». «Думаю, пойду пройдусь, посмотрю. Может, кто гуляет». «Гуляет?» Сэм посмотрел на него из-за двери. «Ну да». Он вернулся не поздно. Никого из его друзей не было в городе. Он встретил несколько человек, которых смутно помнил по школе, а потом компанию своих прежних друзей, но уже через час с удивлением обнаружил, что у него с ними нет совершенно ничего общего. Они хотели поскорее напиться и вели себя максимально по-детски. Он был за рулем, так что ограничился половиной бутылки лагера, а когда его начали подкалывать за то, что он перешел на колу, то просто решил поехать домой. Киран пошел спать. Кэт разбирала посудомойку и допивала красное вино, которое оставил Киран. Она не спросила, где он был. «Киран сказал, что скинул пару ссылок, которые могут тебя заинтересовать. Я сразу после хора съездила в больницу». «Как он?» «Не очень хорошо». Они все сделали, томографию, рентген, бронхоскопию. Не просто же так, респираторная медицина – одна из его специальностей. Консультирующий врач оказался одним из его прежних студентов. «Всегда кто-то знакомый?» «Иногда. Ну, в общем, у него пневмония, и ему стоило начать лечение раньше, у него сильный застой в легких. Но они прекрасно справляются. Надо сказать, для своего возраста у него отличное здоровье. Они с ним натерпелись. О, да. В первую очередь натерпелась с ним я. Ты не виновата! Она рассмеялась. Выключи свет и все остальное, когда пойдешь наверх, Сэмбо. Она быстро обняла его и взъерошила волосы, чтобы поддразнить, когда проходила мимо. Кому? sam101notout@gmail.com. От кого? chief.bright@police.gov.uk. Подумал, что тебе может быть это интересно. К. Одна ссылка оказалась на журнал по криминальной психологии со статьей про поджоги. Вторая — на пару университетских программ по криминологии. Он отправил в закладки первую, чтобы прочесть позже, и хотел быстро пробежаться по второй, но в итоге поднялся наверх и внимательно изучил несколько страниц с информацией по обучению на своем планшете. Он все еще читал, когда заснул при включенном свете в 2 часа ночи.